У мальчика есть талант, в этом я ручаюсь, а я, думается, мне кое-что смыслю. Стихи его не скучные, это первое, что требуется публике. И он поэт без всяких звездочек и пташек. Короче, это мой ученик, и я его люблю как сына. Если ваш супруг не уступит, невзирая на все эти доводы, я ему этого не прощу, так и знайте. Затем театр. После отвратительной графини Дерюн Мопассан написал пьесу в стихах «В старые годы», которая посчастливилась быть поставленной на сцене театра де Жассе. Он посвятил пьесу Каролине Команвиль, чтобы сделать приятное Флоберу, вашему дяде, которого я так люблю. Премьера прошла неплохо. «Пти журналь» очень добр, Галуа любезен, Доде вероломен. Золя не сказал ничего, надеюсь, он выскажется в понедельник. Впрочем, его банда третирует меня, находя, что я недостаточно натуралистичен. Никто из них не подошел пожать мне руку после успеха. Золя и его жена много аплодировали, а позднее горячо поздравляли меня. А затем принцесса Матильда, приятельница Флобера, пожелала, чтобы Мари-Анжела Паска прочла у нее сцены из пьесы, и сам автор руководил бы ею. Принцесса Матильда, 1820-1904, двоюродная сестра Наполеона III. В ее салоне собирались писатели и художники. Примечание редактора. Ги ведь ее знает, эту Паска. Он слышал, как Флобер расхваливал Гонкуру ее очаровательные мраморные ляжки. В 45 лет она все еще хороша, по ее вине спектакль неоднократно будут откладывать, и ее подруга госпожа Брен, мать Анри Брена, товарища Ги по Бужевалю, объяснит Мопассану запросто. «Ничего сейчас от нее не добиться, мой милый Ги, Паска переживает любовную драму, четвертую». «Проклятая Паска!» — роняет Флобер. «Ну и дура набитая!» В конце мая 1879 года любовное отчаяние исполнительницы несколько улеглось, она свободно может выступать у принцессы. Ги растерян, и опять не обойтись без Флобера, без того же Флобера. Как поступить? Написать или сделать визит? Если написать, то как ее титуловать? Госпожа или... всемилостивейшая принцесса или ваше высочество? При разговоре говорят ли ваше высочество? Обращение в третьем лице отдает, по-моему, лакейством. Но как же тогда? Жду от вас срочного указания. Флобер отвечает весьма осведомленно. Мопассан называет принцессу госпожа. Принцесса улыбается и со свойственным ей притворным добродушием пропускает мимо ушей разглагольствование автора. Она окидывает его быстрым взглядом. Ее любовные похождения все еще делают много шума. Небольшого роста, как ее дядя Наполеон I, похожая на него, она охотно признается. Без него я торговала бы апельсинами на улицах, а я че? В ней, конечно, есть что-то от мадам Анго. Короче, пьеса сыграна, она имеет успех, светский, разумеется. Принцесса Матильда отныне удостаивает молодого писателя своей дружбой. Да, удача начинает сопутствовать писателю. Теперь очередь за прозой. Ги весь поглощен рассказом, который он обещал Золя, что-нибудь яркое и трагическое о войне 70-х годов в Нормандии. Я усердно работаю над новеллой о руанцах и войне. Отныне мне придется запастись пистолетами, если случится проезжать через Руан. Ги теперь чаще бывает в Медане. Это золотой период его отношений с Золя. Несомненно, все народнит обоих любителей гребли не менее, чем литература. «Надо бы мне приобрести лодку», — сообщает Золя. Неугомонный, щедрый на услуги, отличный гребец, Ги уже не тот робкий поклонник, каким он был у Траппа. Он смело отвечает: «Я повидал нескольких жителей Пуасси и собрал сведения о местных плотниках и лодках. Человека, у которого вы были, зовут либо Бодю, либо Даллимань. Я, может быть, искажаю фамилию. Во всяком случае, оба они воры и не заслуживают доверия, и нельзя заказать даже рукоятку для багра. Наиболее распространенная и самая лучшая для семейного катания лодка — это легкая норвежка, утиный охотник.